Я тоже своего рода маг. И не какой-нибудь третьесортный. Если то, что я делаю, третьесортно, зачем вам нужна моя помощь? Ах да, для фильма. Представление о том, что киноискусство уже давно стало общим местом. Точно так же люди говорили, что сложные механические игрушки Робера Гудена — это искусство. Людей всегда очаровывают хитроумные механизмы, которые создают иллюзию жизни. А вы не помните, как маленький актер из пьесы Ноэля Коуарда называет кино? Дешевая фотография. Ноэль Коуард, 1899-1973. Английский драматург, актер и композитор. В своих ранних пьесах-комедиях сумел отразить настроения, бытовавшие в обществе после Первой мировой войны. В 1970 году достоин рыцарского звания. Я вас прошу. Хорошо. Я не настаиваю на слове «дешевое». Но от фотографии вам не уйти. Кинематографу чего-то не хватает, и вы знаете чего. Неуловимой, но ощутимой власти артиста над его аудиторией. Фильм, он даже хуже механического пианино. К этому вы хоть можете добавить что-то свое, можете по желанию изменять скорость и громкость. Фильм похож на живописное полотно. Оно ведь тоже остается неизменным. Но каждый зритель привносит в него свое личное ощущение, свое неповторимое восприятие завершенного холста. Точно то же происходит и с фильмом. Да кто они такие, ваши телезрители? Сброты всякие подонки общества, пьяные и трезвые. Они могут смотреть внимательно, а могут клевать носом. Люди, которые получают что-то бесплатно, не в силах как следует сосредоточиться. Я привык к публике, которая приходит посмотреть на меня и платит за это. 5 минут, и я завладеваю их вниманием, как никто прежде. Я не могу гарантировать, что мне удастся сделать это по телевизору. Я не вижу телевизионных зрителей, а воздействовать на тех, кого не вижу, я не способен. А раз я не могу на них воздействовать, то как я, по-вашему, очарую их, ублажу, сделаю соучастниками в самообмане? А вот тут и начинается мое искусство. Я, ваша публика. Во мне все эти миллионы, о которых мы говорим. Если вы покорите меня, то покорите их, потому что я наделяю их моим разумом, моей восприимчивостью и поднимаю до моего уровня. Разве я не показал это более чем в дюжине признанных киношедевров? Это мой дар и мое искусство. Доверьтесь мне. Ни о чем другом я вас не прошу. Доверьтесь мне. Глава вторая. Это была первая серьезная размолвка с того времени, как мы начали работать над фильмом. Имею ли я право говорить «мы»? Поскольку я жил в доме и очень интересовался всем, что было связано с этой картиной, мне позволили присутствовать на съемках и даже дали работу. Будучи историком, я отслеживал детали и не позволял киношникам слишком уж удаляться от Луи Филиппа и его Парижа или, по крайней мере, не дальше, чем то допускали художественная вольность и необходимость. Я предчувствовал грозу. Ведь не зря же я прожил 72 года. А к тому же очень хорошо знал Магнуса Айзенгрима. Мне казалось, что понемногу я начал узнавать и великого постановщика Юргена Линда. На BBC решили сделать часовой фильм о великом французском иллюзионисте Жане Жене Робере Гудене, умершем в 1871 году. Предполагалось, что фильм будет не разового пользования. Линд был уверен, что телевидение не ограничится единственным показом к столетию со дня смерти мастера, а будет из года в год раз за разом демонстрировать фильм по всему миру. Назывался он по-французски «Поклон Роберу Гудену», что не требовало перевода, и был прост по форме. Первые 12 минут отводились на историю становления героя, рассказанную им в книге «Признание престидижитатора». И в этой части фильма были заняты актеры. Остальное время предполагалось посвятить точному воспроизведению одного из фантастических вечеров, данного Робером Гуденом в собственном театре в Пале-Рояль. На роль великого фокусника создатели фильма и BBC за солидное вознаграждение пригласили величайшего из фокусников современности, моего старого друга Магнуса Айзенгрима.